А потом однажды ночью зоологу приснился странный сон. Но, проснувшись, сэр Оттербери вспомнил из него лишь два слова — «ансер ауреус». Сэр Оттербери понял, что это латынь, а затем мысленно перевел таинственные слова на английский, и получилось вот что — «золотой гусь». «Древний Рим!» Зоолог обрадованно вскочил с кровати. «Вспомнил, где я это читал! Да-да, между Древним Римом и золотым гусем есть какая-то связь!» Сэр Оттербери проглотил завтрак, прыгнул в машину и помчался в ближайшую библиотеку. Там он обложился книгами по истории Древнего Рима и после тщательных поисков нашел нужную легенду. Легенда о золотом гусе. Во времена правления императора Нерона, 37-68 нашей эры, возникло предание, что однажды из золотого яйца вылупится золотой гусенок, который вырастет в золотого гуся. Птица эта якобы обладает магическим свойством приносить счастье, удачу и веселье всякому, кто ее коснется. Однако, подрастая, гусь, хотя и сохранит эти чудесные свойства, но постепенно утратит золотой цвет и в конце концов станет выглядеть как обыкновенный домашний гусь. В течение всего существования Римской империи, 27 до нашей эры, 476 нашей эры, таких случаев не наблюдалось ни разу. И потому постепенно легенду о золотом гусе забыли. «Кто-то, может, и забыл, но только не я», — сказал себе сэр Дэвид Оттербери. «Древние римляне были абсолютно правы. У удачи есть магические свойства, готов поклясться. Но что, если насчет постепенной утраты цвета тоже правда? Надо как-то уговорить фермера Шляпа, чтобы он снял с меня обещание молчать и позволил показать удивительную птицу по телевизору, пока удача не превратилась в обычную домашнюю гусыню вроде своих родителей. Ох, а если она уже начала менять цвет?» Сэр Оттербери сдал книги, снова сел за руль и помчался на горестную ферму. Хозяина он обнаружил в хлеву, где фермер Шляп собирал навоз. «Доброе утро, мистер Шляп!» — поприветствовал его зоолог. «Сэр Дэвид! «Зовите меня просто Джон», — предложил фермер. «Хорошо», — согласился сэр Оттербери. «Джон так Джон. А вы, пожалуйста, называйте меня просто Дэвид. А теперь, Джон, скажите, как поживает удача?» «Прекрасно, сэр», — зоолог поднял палец. «Мы же договорились», — напомнил он. «Ах да, простите, Дэвид, удача поживает отлично. Она все такая же золотая, с ног до головы. Ну да, только появилась одна странность. Я заметил ее только нынче утром». «В чем именно выражается эта странность?» «Дело вот какое», — сказал фермер Шляп. «Она у нас приучена к туалету, как кошка. Я вам, наверное, говорил. Дома у нее стоит лоток. Туда она все свои дела исправляет. Кажется, я забыл сказать вам, что помет у нее всегда был золотого цвета, как она сама, до сегодняшнего утра. Сегодня помет оказался самым обычным гусиным пометом, такого грязно-белого цвета». «Беда и кошмар!» — ужаснулся сэр Дэвид Оттербери. «Вот оно и началось!» Глава 8. Услышав об обычном гусином помете, сэр Оттербери сказал себе: «Теперь или никогда». А к фермеру Шляпу он обратился так: «Джон, друг мой, не сделаете ли мне одолжение?» «Конечно, сэр». «То есть, Дэвид, какое?» «Прошу вас, освободите меня от обещания молчать про удачу. Позвольте мне рассказать о ней всего двум людям, моим давним коллегам. Уверяю вас, они не проболтаются о золотом гусе». «Что за коллеги?» — подозрительно спросил фермер Шляп. «Оператор и звукооператор», — ответил зоолог. «С вашего разрешения я привезу их сюда на ферму, и мы заснимем удачу как можно скорее. Ее покажут по телевизору». «Да. Но именно этого я хочу меньше всего на свете», — воскликнул фермер. «Если вы покажете удачу по телевизору, сюда повалят толпы, наша семья потеряет всякий покой, что гораздо хуже. Найдется множество желающих не только посмотреть на удачу, но и погладить ее, а то и хуже — украсть. Нет, Дэвид, вы не можете так жестоко поступить со мной. Вы же обещали». «Минуточку, Джон, успокойтесь», — попросил его сэр Оттербери. «Кое-чего вы об удаче не знаете. Послушайте, что я скажу. Обещаю вам, что фильм про удачу не покажут до тех пор, пока она будет оставаться золотой». «К чему вы клоните? Она всегда такой и будет». «Возможно, не всегда». И сэр Оттербери рассказал фермеру Шляпу древнеримскую легенду о золотом гусе. «Видите, она может полинять. Вы сами сказали, что сегодня утром ее помет утратил золотой цвет. Процесс пошел. Завтра, а может, через неделю или через месяц у нее полиняет клюв, или лапы, или глаза перестанут быть золотыми, а потом и оперение, и она превратится в обычную домашнюю гусыню. Но, Джон, если вы позволите мне заснять ее сейчас, так сказать, во всем блеске, у нас останется видеозапись. Повторяю, я клянусь не показывать ее по телевизору, пока удача не полиняет. А если она так и останется золотой, значит, я вообще не буду показывать этот фильм. Никто, кроме вас, вашей семьи и меня его не увидит. Вдруг древние римляне были правы, испугался фермер Шляп. Вдруг удача и впрямь со временем утратит золотой цвет. Вот жалость будет, если у нас даже фотографии на память не останется. А тут целая кинопленка. Хорошо, Дэвид, поколебавшись, согласился он. Вызывайте своих коллег. Я вам доверяю.